Может, статься, он ее сейчас и отыскивает, если уже не нашел. И знай, Фродо, что ваше родовое имя тоже выплыло заодно с прочим. — Но ведь это ужасно! — вскричал Фродо. — Ужаснее ужасного! Даже твои жуткие намеки и неясные остережения так меня не пугали. Гэндальф, о, Гэндальф, надежный мой друг, что же мне делать? Теперь вот мне по-настоящему страшно. Скажи, Гэндальф, что мне делать? Какая все-таки жалость, что Бильбо не заколол этого мерзавца, когда был такой удобный случай. Жалость, говоришь? Да ведь именно жалость удержала его руку. Жалость и милосердие. Без крайней нужды убивать нельзя. И за это, друг мой Фродо, была ему немалая награда. Недаром он не стал приспешником зла, недаром спасся, а все потому, что начал с жалости. — Прости, не о том речь, — сказал Фродо. — Страх обуял меня, но Горлума все равно жалеть глупо. — Не видел ты его, — сказал Гэндальф. — Не видел и не хочу, — отрезал Фродо. — А тебя просто не понимаю. Неужели же ты, эльфы, и кто там еще, неужели вы пощадили Горлума после всех его черных дел? Да он хуже всякого орка и такой же враг. Он заслужил смерть. Заслужить-то заслужил, спору нет. И он, и многие другие, имя им Легион. А посчитай-ка таких, кому надо бы жить, но они мертвы. Их ты можешь воскресить, чтобы уж всем было по заслугам? А нет, так не торопись никого осуждать на смерть, ибо даже мудрейшим не дано провидеть все. Мало, очень мало надежды на исправление Горлума, но кто поручится, что ее вовсе нет? Судьба его едина с судьбой у кольца, и чует мое сердце, что он еще к добру ли, к худу ли, зачем-то понадобится. В час развязки жалость Бильбо может оказаться залогом спасения многих, твоего, кстати, тоже. Да, мы его пощадили, он старый и жалкий, таких не казнят. Он остался в заточении у лесных эльфов. Надеюсь, они обходятся с ним по-доброму. — Все равно, — сказал Фродо. Пусть даже и не надо было убивать Горлума, но зачем Бильбо оставил себе кольцо? А главное, зачем оно мне-то досталось? Ведь я уж тут совсем ни при чем. Как же ты у меня его не отобрал? Почему не заставил выкинуть или истребить? — Выкинуть? Истребить? — сердито откликнулся маг. — Ты что, пропускал мои слова мимо ушей? Думай все-таки, прежде чем говорить. Выкинуть его можно только по безрассудству. Магические кольца не пропадают бесследно. Со временем они возвращаются в мир, и мало ли кто найдет их. Сам подумай. Ведь кольцо может попасть в руки врага. Да и непременно попадет. Оно тянет его к себе могучим, тяжким усилием. — Да, милый Фродо, ты в большой опасности. Оттого-то мне и неспокойно. Но ставки нынче такие, что опаснее всего не рисковать, даже и тобою. Однако помни, что когда я отлучался, ты был под неусыпным надзором и охраной. Я знаю, ты ни разу не надевал кольцо, и, стало быть, оно тебя не поработило. Пока что нет. А 9 лет назад... При нашем последнем свидании я еще ничего толком не знал. Хорошо, нельзя выкинуть, так можно истребить. Ты же сам сказал, что это давным-давно надо было сделать, в отчаянии воскликнул Фродо. Предупредил бы меня, написал бы, что нужно, и я бы от него отделался. Отделался бы? А как? Ты пробовал? Нет, не пробовал. Но его же, наверное, как-то можно сплющить или расплавить. — А ты попробуй, — сказал Гэндальф. — Возьми да попробуй. Фродо опять достал кольцо из кармана и поглядел на него. Оно было чистое и гладкое, без всяких надписей. Ярко лучилось золото, и Фродо подумал, какой у него густой и чудный отлив. как оно дивно скруглено, изумительное и поистине драгоценное кольцо. Он вынул его, чтобы швырнуть в огонь, но вдруг понял, что сделать этого не может, что себя не переломишь. Он нерешительно взвешивал кольцо на ладони, вспоминая зловещую повесть Гэндальфа. Наконец собрал все силы и обнаружил, что поспешно запихивает кольцо в карман. Гэндальф невесело рассмеялся. «Вот видишь, уже и ты, Фродо, не можешь с ним расстаться, бережешь его от вреда. Не мог я заставить тебя, разве грубой силой, а этого ты бы не выдержал. И никакой силой кольцо не истребить». Бей его сколько хочешь шестипудовым кузнечным молотом, на нем и следа не останется. Да что там ты? Я и то ничего с ним сделать не смогу. В огне твоего камина и обычно это золото не расплавится, а кольцо ты видел. В этом огне только посвежело, даже не нагрелось. И во всей твоей хобитании нет такого кузнеца, который мог бы хоть чуть-чуть его сплющить. Ему нипочем даже горнила и молоты гномов. Было поверье, что магические кольца плавятся в драконовом огне, но теперешние драконы — жалкие твари, кому из них под силу расплавить великое кольцо, которое выковал сам Саурон? Есть только один способ. Добраться до Ародруина, Роковой горы, и бросить кольцо в ее пылающие недра. Если ты по-настоящему захочешь, чтобы оно расплавилось и стало навсегда недоступно врагу. — Да нет, я, конечно, очень хочу, чтобы оно... чтобы стало недоступно, — заторопился Фродо. — Только пусть это не я, пусть кто-нибудь другой. Разве такие подвиги мне по силам? Зачем оно вообще мне досталось? При чем тут я и почему именно я? — Вопрос на вопросе, — сказал Гэндальф. А какие тебе нужны ответы? Что ты не за доблесть избран? Нет, не за доблесть. Ни силы в тебе нет, ни мудрости. Однако же избран ты. А значит, придется тебе стать сильным, мудрым и доблестным. Да как же я? Ты, Гэндальф, ты и сильный, и мудрый. Возьми у меня кольцо, оно тебе. Нет! — вскрикнул Гэндальф, отпрянув. Будь у меня такое страшное могущество, я стал бы всевластным рабом кольца. Глаза его сверкнули. Лицо озарилось изнутри темным огнем. Нет, не мне. Ужасен черный властелин. А ведь я могу стать еще ужаснее. Кольцо знает путь к моему сердцу. Знает, что меня мучает жалость ко всем слабым и беззащитным, а с его помощью... О, как бы надежно я их защитил! Чтобы превратить потом в своих рабов. Не навязывай мне его. Я не сумею стать просто хранителем, слишком оно мне нужно. Передо мной мрак и смерть. Он подошел к окну, поднял шторы и отдернул занавеси. В комнату снова хлынуло солнце. Мимо окошка, посвистывая, прошел Сэм. «Как видишь, — сказал маг, обернувшись к Фродо, — решать придется тебе. Но я тебя не оставлю». И он положил руку на плечо Фродо. «Я помогу тебе снести это бремя, пока это бремя твое. Только не надо медлить. Враг не мешкает».